Глава 21. Большая нора. Шварц тем временем вытащил телефон, что-то понажимал, и по округе разнесся яростный рев. «We're all living in America! America is wonderful! We're all living in America! America! America!» Хорошая песня. Монстры ее за пару километров услышат. Так что за час дадим круг по городу, и можно возвращаться. На первый взгляд, слова лидера нашей экспедиции звучали довольно логично, но что-то меня в них все равно смущает. Даже из нор вылезают. Можно было бы, конечно, промолчать и спокойно вернуться домой, но ведь интересно же. Да и новая информация никогда не помешает. Главное — сохранить все наши обсуждения в русле теории. «Из нор?» Кажется, я смог удивить Шварца. «А зачем они им тут? Это же город без людей, так что тут, если кто и заведется, то ему нет нужды прятаться. Хочется еще что-нибудь спросить, но боюсь, тогда наша операция может закончиться вовсе не мирной поездкой. А что, если сейчас для монстров весь город — это огромная нора?» «Ну вот, в отличие от меня, учитель останавливаться вовремя явно не умеет. Вокруг много людей, а здесь монстры укрылись и копят силы. Но если залезть шумом в такое убежище, они же все равно нападут». «Хорошо», — Шварц сумел ответить. «Теперь главное, чтобы никто не продолжил задавать неудобные вопросы». «Не обязательно». «Нет. И почему я не подумал, что Лже-Петрович тоже захочет поговорить?» «В обычные норы сколько раз люди заглядывали, и ничего. Обычно обитатели таких не трогают, чтобы не привлекать внимание вас или военных. Но вот если залезть внутрь поглубже...» «Кстати, оказывается, тень, как и я сам, занимается изучением мира вокруг. А я ведь даже этого и не заметил. Просто решил, что раз передо мной какое-то волшебное существо, то этим все и сказано. Но нет. Мой напарник тоже хочет развиваться, тоже хочет знаний и силы. И вот сейчас это его желание, боюсь, может привести к изменению наших планов». И правда. Шварц остановил наш грузовик, отключил музыку, спрыгнул на землю и пошел с кем-то переговариваться по рации. А вот и машина Бурдасова, сначала опередившая нас на пару сотен метров, развернулась и поехала к нам. Кстати, самого медеевца внутри не оказалось. Как сказала группа сопровождения, сразу после въезда в город он оседлал кефирчика и сошел с маршрута, чтобы проверить окрестности. С одной стороны, все звучит довольно логично, но с другой, не стоило ли предупредить о таком Шварца? А ведь наш драконий наездник явно рассчитывал, что его напарник останется в головной машине. «Передал ваши догадки в штаб. Нам согласовали изменения операции». Тут Шварц сбился, увидев, что Бурдасова нет. Как я и думал, он не в курсе. «В общем, грузимся по машинам и едем в сторону вон того торгового центра. Поднимаемся на крышу и обустраиваемся. Дальнейший инструктаж уже на месте». Всю дорогу до нашей новой точки назначения медеевец сумрачно молчал. А потом, когда прямо перед зданием с гордой вывеской «Куршавель» нас догнал виновато оглядывающийся Бурдасов, то отвел его в сторону, и пару минут они пообщались на повышенных тонах. Похоже, даже в корпорации добра, прикрывающей нашу страну и добрую половину земного шара от засилия монстров, не все так просто. Вернее, все как всегда. У каждого свои цели, и ради них люди порой плевать хотели на какие-то общечеловеческие ценности. «Похоже, не могут решить, кто из них главнее». Стоящий рядом Лже-Петрович высказал свое предположение о происходящем. «Сначала все было нормально», — не удержался один из стоящих рядом автоматчиков. «Но как стали общаться с самой Морозовой, у них порой начало крышу сносить. Мне кажется, они просто друг друга к ней ревнуют. Все-таки новая мессия. Они так близко к ней оказались. Наверное, я бы и сам на их месте». Тут он смутился и замолчал. «Точно, наши командиры вернулись». После разговора по душам они как будто успокоились, и жизнь нашего отряда вернулась в привычное русло. Мы таскали на крышу пожитки из машины, помогали протянуть силовые кабели и расчистить проходы к зданию, чтобы никто не подобрался к нему неожиданно. И да, мы тут задержимся минимум до завтра. Именно эта прекрасная идея пришла гениям из штаба, когда они задумались, как можно гарантированно выманить местных монстров. Впрочем, как сказал Шварц, в такой исход никто особо не верит, так что подкреплений не будет. Нам только подвезли прожекторы и пару крупнокалиберных пулеметов, да пообещали картинку со всех пролетающих над нами спутников. Мелочь вроде, но лучше, чем ничего. Особенно учитывая, что я, в отличие от медеевцев, в появлении гостей практически уверен. Так что надо определяться, как нам с тенью будет правильно себя вести в условиях ночного штурма. Давай сразу все возможные сценарии проговорим. Я отвел Лжепетровича в сторону, пока шум голосов не стих. Вот теперь можно спокойно пообщаться. Первый вариант. Наше сопровождение справляется с угрозой, не допуская монстров до нас. «Тогда сидим тихо», — предложила тень, и я с ней согласен. Второй вариант. К нам пробиваются небольшие силы противника. «Раскрываемся? Одного, можем сказать, убили случайно, а дальше уже использовали появившиеся способности. Тоже логично. Возможность убить мелких монстров вопросов не вызовет, а так кому-то из ребят жизнь спасем. При дальнейшем общении с корпорацией это может пригодиться». «Согласен». «Или все же придержим козыри?» Тень неожиданно передумала, но это она зря. «Помнишь Рыжего? Мы же так и не узнали, на кого он работает. Если на Медею, то нам потом могут не простить, что мы из-за желания скрыть силу допустили гибель людей корпорации». «Да, такие враги нам не нужны. Они ведь поопаснее большинства монстров будут. И самое главное, от них так просто не спрячешься». «Хорошо». Тень все же смогла взглянуть на ситуацию с моей точки зрения. «Что дальше?» «Дальше третий вариант, где к нам прорывается большой отряд, и наше вмешательство уже не может ничего изменить. И четвертый, когда противник будет настолько силен, что боя изначально не будет, и мы сразу постараемся сделать ноги». «И пятый», — дополнила тень, «когда нас всех перебьют так быстро, что мы даже этого не заметим». В голове против воли мелькнули мысли о припрятанном надгробии. Хочется верить, что до этого не дойдет, а над пунктами 3 и 4 надо будет еще подумать.